Внешние впечатления. Ни моя семья, ни я, 11-12-летний мальчик, разумеется, ничего толком не понимали, что происходит. И происходит почти на наших глазах, так как жили мы на Новой Исаакиевской улице, вблизи Исаакиевской площади. Семья слабо разбиралась в политике. Когда в первые дни февральской революции гордовики, так называли в Петрограде городовых, захватили вышку Исаакиевского собора и чердаки гостиницы «Астори» и оттуда обстреливали любую собравшуюся толпу, мои родители возмущались городовиками, боялись приближаться к этим местам. Но когда городовиков стащили с их позиций, и разъяренная толпа убивала их, родители возмущались жестокостью толпы, не особенно входя в дальнейшее обсуждение событий. Когда мы с отцом ходили на Невский, чтобы посмотреть на непрерывно, по-видимому, без особой цели маршировавшие под оркестры полки, звуки марши нам поднимали настроение. Когда эти же полки шли нестройными рядами, мы огорчались, ибо помнили, что с таким блеском шел до войны конногвардейский полк по воскресеньям в свою полковую Благовещенскую церковь, с каким балетным искусством вышагивал впереди командир полка, полковник из русских немцев, как блестели кирасы и каски, как лихо крутил палку тамбур-мажор перед оркестром. Да, и до революции. Когда мы с отцом гуляли по Большой Морской и видели, как строят дом и носят тяжести на своих спинах, обутые в лапти, чтобы не скользнуть крестьяне, приехавшие в город на заработки, я почти задыхался от жалости и вспоминал с отцом железную дорогу Некрасова. То же самое происходило на любой набережной, места, где разрешалось разгружать барки с кирпичом и дровами. Здоровенные катали, вкатывали быстро-быстро свои тачки с тяжеленным грузом, чтобы взобраться, не останавливаясь, по узким доскам, перекинутым с бортов барж на набережную. Мы жалели, катали, старались представить себе, как они живут в отрыве от семей на этих барках, как замерзают по ночам, как тоскуют по своим детям, ради которых они, в сущности, и зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом. Но когда эти же бывшие грузчики и носильщики, мастеровые и мелкие служащие пошли по бесплатным билетам на балет в Мариинский театр и заполнили собой партеры ложи, родители жалели о былом бриллиантовом блеске голубого Мариинского зала. Единственное, что на тех представлениях радовало родителей, это то, что балерины танцевали не хуже прежнего. Списивцева с Люком были также великолепны, раскланивались перед новой публикой так же, как перед старой, а ведь это было так замечательно. Какой урок уважения к новому зрителю давал нам всем тогдашний театр.